Глава 29. Рассказывала Илли долго, стараясь посвятить родных только в самую суть событий, не расписывая своих чувств и мыслей. Но иногда срывалась на пережитое. И когда случайно обмолвилась о тетушке, матери тут же очень ловко вытянули из нее все детали жизни в Вингере. «Знаешь, Олюшка», — расстроенно признался Хингред, «когда ты мне сказала про замок, я неимоверно обрадовался. Мы его очень любили, и я, и Журфина. В его стенах прошло наше розовое детство. И я сразу подумал, если король действительно отдает его мне, почему бы не пригласить и ее? Она ведь одинокая вдова, пусть порадуется. Но теперь я чувствую, что не настолько добр, чтобы прощать ей подобное обращение с тобой». «И правильно», — сердито сверкнула зелеными глазищами Лира. «Потому что если даже ты ей простишь, то я не прощу. Потому что это она со мной так обращалась бы. Это же надо придумать из сеньориты садовника сделать». «Как раз возиться в саду мне было не так скучно, как штопать», — примирительно сообщила Илли. Хуже всего оказалось выслушивать бесконечное нравоучение и порицание поступка отца. Что он женился не на знатной сеньорите с приданным, а на маме. «Вот и пускай теперь всю жизнь вещает эти нравоучения своим чулкам», — безапелляционно постановила Лира. «Рассказывай дальше». И Илли снова рассказывала, пытаясь не обращать внимания на непонятную тревогу, прочно поселившуюся в сердце. Словно стало ярче и громче какое-то давно знакомое чувство, которому она привыкла верить и которое никогда не обманывало. «Что, Илли?» Первой уловила, как ухудшается настроение дочери Элинса. «Тревожно. Чем дальше, тем хуже. Хоть вставай и беги». «Цветешь», — вздохнула мать. «И все сложилось так разом. Мы и так первую любовь бурно переживаем. А когда еще и пути вмешаются, и три сестры рядом, да еще и океан. Слышишь, Лира, ни в коем случае не пускать ее к нему близко, даже в окно не смотреть. Она ведь может сейчас в любой мир уйти. Как искать будем? И хорошо еще, если миры людьми заселены или эльфами, не пропадет. А если гоблины или тролли? У них основа сущности — кремний. Они дриад не чувствуют и не ценят. Просто зажарят на ужин». «Там гоблины были, я говорила?» — охнула вдруг Эллира. «А он же кинется искать. Мать Апраксия, скажи, когда магистра-алхимика отправляли, они могли определить, в какое место? Зови меня просто Апи или мама, как хочешь. А магистры, если не растерялись, обязательно должны были прицепить к алхимику хоть крошечный маячок. Правда, думаю, он недолго работал. Вряд ли после шахидок там кто-то выжил. Но примерно место они знали». «Значит, он уже там. Ему ведь не важно, люблю я или нет. Сеньорит нужно спасать. Таков его принцип. А если он встретится с гоблинами?» «Или ты себе сама придумываешь страхи?» «Нет, это не ты виновата. Так обстоятельства сложились. Но это нужно исправлять. Апи, извини, но вам с Хинградом лучше погулять. Ужин, например, сготовить. Солнце садится». Решительно встала с кресла Элинса. «Я хочу ее немного освободить. По-нашему. Сделать малый круг. Лира почти расцвела, она поможет. Элли, может, подождать, пока Юниза проснется? Она восстанавливается, я отсюда вижу. Не нужно ее трогать. Девочка вымотана и почти высушена. Вот ей океан как раз нужен. Она ведь настолько была подавлена волей колдуна, что не чистила кровь, не позволяла себе распускаться». «Ага, значит, мы с ней идем вечером плавать», — обрадовалась Лира. «А малый круг — это как? Я не влюблюсь случайно в ее доблестного принца?» «Ну вот чему я тебя учу? Дриады никогда не делятся сознанием и не имеют способностей эмпатов». «Мам, да помню я. Уже пошутить нельзя. Просто волнуюсь. То на всей земле не одной такой, как мы, а то сразу полный дом». «Про всю землю не знаю, но близко точно нет. Возьми Илли за руки. За обе. Теперь я за вас возьмусь и начну понемногу объединять живицу. Это наш особый живой дух. Если закрыть глаза и прислушаться к ощущениям, можно почувствовать прохладное дуновение. Словно выпил холодный лимонад, и он не в желудок попал, а потек по телу. Теперь молчим и просто стараемся сбросить в него тревоги, усталость, боль, заботы. Все, что не дает радоваться жизни». Сколько длилась эта необычная процедура, Илли не знала. Но когда почувствовала, что ее больше не держат руки сестры и матери, а по телу не плывут прохладные волны невидимого моря, распахнула глаза. И почти сразу поняла, что прошло не меньше 2 часов. За окнами уже лег вечерний сумрак, снизу доносился заманчивый запах жареной картошки и котлет. «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?» В усталом голосе матери скользнуло удовлетворение. «Как новенькая». Прислушавшись к легкости в теле и душе, Илли невольно вспомнила про Кандирда и ощутила уверенное ровное тепло там, где раньше бился неуверенный боязливый огонек. «Но люблю его еще сильнее». «Так и должно быть», — довольно засмеялась мать. «Малый круг ясность вносит. Все обманные неверные чувства распутывает, а с настоящих сомнения и подозрения снимает. Теперь лишь бы он тебя так же сильно любил. Тогда никто вам не помеха. А сейчас идем есть. Я по запаху чувствую, что папа коронное блюдо приготовил». Ужин был накрыт в столовой, окна которой выходили не на залив, а на улицу. Впрочем, из-за высокого забора самой улицы видно не было. Лишь фонари, да ярко освещенные подъезды к коттеджам. Дом родителей стоял в глубине участка, и с обратной стороны был второй выход на веранду. Как сказала Лира, там прямо от ступенек веранды начиналась дорожка, ведущая к калитке, за которой был проход к пляжу. Но Илли сейчас туда не заставили бы идти даже под пистолетом. Раз мать сказала, что морем можно уйти в незнакомый мир, значит, так и есть. Но выйти на улицу, посмотреть, как живут люди в родном мире, очень хотелось. «Можно мне немножко там погулять?» «Только со мной», — поднялась Апраксия. «Не обижайся». «Нисколько», — заверила девушка. «Я же понимаю». И шутки ради сделала жест, означающий, что она держит ситуацию под контролем. Все мгновенно насторожились, и пришлось признаваться, что она пошутила. «Кстати, Бенгальд чуть со стула не упал», — вспомнила Илли со смехом, «когда узнал, что я читаю их переговоры. Правда, виду не показал. Зато я поняла, почему ты по ним скучаешь. По людям из своего отдела. Они все такие... настоящие». «Не дождусь, когда увижу», — тайком вздохнул Хинград. «Хочется серьезной работы. Извини, Элли, это не упрек». «Я знаю», — тихо отозвалась она. «Ну, вы пойдете на улицу или сядем ужинать?» «Мы на 5 минут», — заверила Илли и ринулась к двери в прихожую. Могиня заспешила за ней, пощелкала замками, распахнула дверь. Огромный черный кудрявый, как барашек, пес, развалившийся на ступеньках, встретил Илли радушно, как знакомую. Но теперь она этому больше не удивлялась и не считала личной заслугой. Все животные, даже самые свирепые и хищные, чувствуют к дриадам расположение, причем угадывают их сразу и издалека. «Мама, а кракен тоже не стал бы меня есть?» «Спроси у Элинсы», — фыркнула Магиня, первой спускаясь с крыльца. «Но лично мне кажется, что у них чувство голода подавляет все остальные ощущения. Может, посомневался бы с минуту, потом все равно сожрал. Лучше не пробовать на себе. Или ты куда?» Магиня перехватила девушку, двигающуюся к старой сосне, как сомнамбула, в метре от дерева, и силой развернула в обратную сторону. «Нет, голубушка, гулять тебе пока тоже возбраняется. Мы Лиру ловить замучились», — рисковато сообщила она воспитаннице, подталкивая ее к крыльцу. «Посиди дома, пока не расцветешь. У тебя сейчас состояние нестабильное». «Да я просто потрогать хотела», — ошарашенно оправдывала Силли. «Сосна такая гладкая, теплая». «Матери расскажи, какая она теплая. А ты куда, Тоби?» Но пес, под шумок проскользнувший в дверь, уже мчался на звук голосов. «Что случилось?» Родители и Лира толпой выскочили навстречу. «Апи, что у вас?» «Сосны у нас», — бурчала Магиня, проходя в столовую. «Теплые и гладкие». «Как-то слишком быстро», — засомневался Хинград. «Что быстро?» — веселилась младшая. «Ты на ее глаза посмотри. Она с фиалковыми пришла, а сейчас там половина зелени плавает». «Малый круг всегда ускоряет». Элинса прошла к столу, села на свое место, вздохнув, посмотрела на Хинграда. «Ну что, милый, пора дела закрывать. Дом Наташи оставим, как планировали. Пусть с Димкой свою квартиру сдают, а сами тут живут. Зеркало хранят. А мы, как Юниза отдохнет, пойдем потихоньку, пока там принц с ума не сошел. Думаю, дня через 3 как раз в пору будет. Лира, пошлешь ей сообщение по электронке? Нотариуса она сама привезет. Мам. Илли обняла Дриаду и всхлипнула от счастья. Спасибо. А я не потеряюсь? Еще разок малый круг сделаем, как Юниза отдохнет, и никуда тогда не потеряешься. Но до тех пор ни воды, ни зеркала, ни сосен. Слишком бурно в тебе все прорвалось. Живится, так и бушует. Вот отцветешь, потоки утихомирятся, в норму войдут. Тогда и покажу, как можно от врага в деревьях прятаться и уходить водным путем.